Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радость, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними».